Будет и еще одно посещение, роковое. Оно состоялось 20 августа 1940 года в 17 часов. Лучше всего об этом рассказала Наталья Ивановна Седова в своей потрясающей и краткой статье «Так это было». Опираясь на это самое главное свидетельство, а также на показания в суде обвиняемого и рассказы Луиса Меркадера, Джозефа Хансена и полковника полиции Леонардо Саласара, коротко воспроизведу последние часы жизни Л.Д. Троцкого. Материалы Судоплатова и Эйтингона позволяют расставить точные, как мне кажется, акценты в финале сталинской операции. Н.И. Эйтингон в своем сентябрьском письме 1963 года Н.С. Хрущеву из Владимирской тюрьмы назвал операцию работой, проделанной в Мексике по заданию ЦК партии. Задания особо важные. Разведчикам поручались от имени ЦК. Туда же руководство секретно-политического и иностранного отделов докладывало об их выполнении, а также сообщало всевозможную заслуживающую внимания информацию. «Просыпаясь утром», – вспоминала позже Наталья Ивановна, Троцкий после 24 мая несколько раз говорил: «Ну вот, судьба нам подарила еще один день. Они не пришли». Эта навязчивая мысль его больше не покидала. Незадолго до того самого страшного дня Троцкий вновь негромко произнес: «Да, Наташа, мы получили отсрочку». Так жили эти люди, находясь в своем доме, как в камере смертников. Они это знали, но в душе не хотели верить, что, как и в тюрьме, когда-то загрохочет засов и за ними придут, чтобы увести навсегда. Наталья Ивановна, восстанавливая тот последний роковой день в жизни Троцкого, почему-то запомнила больше всего то, что он был тихим и солнечным. Ничто не говорило о зловечности. Солнце светило ярко с утра, как всегда здесь. Цвели цветы, блестела трава, как лакированная. Никто из нас, ни он сам, не догадывались о предстоящей гибели. В утренней почте, наконец, пришло сообщение о том, что Хоттонгская библиотека Гарвардского университета в Бостоне получила рукописи Троцкого на хранение и использование. Изгнанник очень был обеспокоен их судьбой. Отправка в США была похожа на тайную операцию. Троцкий сильно опасался похищения своих бумаг. Теперь он был спокоен за них. Кроме того, получал 15 тысяч долларов. Смехотворно маленькая сумма за тысячи документов. Обычно утром, в начале восьмого, Троцкий кормил кроликов и кур. Наталья Ивановна, занимаясь своими делами, выглядывала в окно, наблюдая за мужем. Она это делала всегда, даже когда он сидел за письменным столом. «Время от времени я приоткрывала дверь его комнаты чуть-чуть», вспоминает Седова, «чтобы не помешать ему», и наблюдала его в обычной позе, склонившимся над письменным столом с пером в руке. У Натальи Ивановны от большой семьи остался только муж и внук, и она боялась потерять последнее, что у нее в этой жизни осталось. Сам Троцкий признавался, что ему лучше работается, когда он знает, Наталья Ивановна где-то рядом. Даже в своем завещании он нашел возможным сказать о ней самым необычным образом. Наташа подошла сейчас со двора к окну и раскрыла его шире, чтобы воздух свободнее проходил в мою комнату. Я вижу ярко-зеленую полосу травы под стеной, чистое голубое небо над стеной и солнечный свет везде. Покормив животных, Троцкий садился за письменный стол. Тот день, вторник 20 августа, он намеревался ответить «Эль Популяр» и продолжить работу над очередной главой о Сталине. После обеда Л.Д., вспоминает Наталья Ивановна, продиктовал несколько кусков своей статьи в связи с войной и, как всегда, в половине шестого вечера вышел опять к кроликам. В это время я вышла на балкон и увидела, что рядом с Л.Д. стоял кто-то посторонний, которого я узнала не сразу, только после того, как он снял шляпу и стал подходить к балкону. Это был Жасон, так называли Троцкие Фрэнка Джексона, в действительности Рамона Меркадера. «У меня ужасная жажда, я бы хотел стакан воды», – произнес Жасон, здороваясь с Натальей Ивановной. «Может быть, вы хотите чашку чаю?» «Нет-нет, я слишком поздно обедал и чувствую пищу здесь», – указал он на горло. «Она меня душит». Цвет лица у него был серо-зеленый. После репетиции 17 августа, когда Жасон приходил с плащом на руке и оставался несколько минут наедине с Троцким, сегодня ему предстояло совершить ужасное. Убить человека, который относился к нему доброжелательно и не подозревал такого вероломства. Хотя и Тингон долго и тщательно готовил исполнителя к этой последней минуте, Джексон Меркадер не был роботом. В нем обостренно заговорили элементарные чувства. Одно дело лишать человека жизни на фронте, если не ты его, то он тебя, а здесь. Человек, орудие террора, репрессии, должен либо полностью быть свободным от нравственных тормозов, либо идти на страшный шаг, будучи вооруженным фанатичной идеей. Брат убийцы Луис Меркадер спустя 50 лет после того рокового дня утверждает. Брат был не просто убийцей, а человеком, верившим в дело коммунизма. Да, бывшим республиканским офицером, а теперь агентом НКВД, руководила приверженность к страшному сталинскому штампу. Троцкий агент мирового империализма и смертельный враг коммунизма. Но, думаю, не только духовные побуждения заставили молодого испанца превратиться из соратника Этингона в его сообщника. Он был вынужден это сделать. Рамон знал, что здесь, в Мехико, его мать. Она ждет его в машине в 100 метрах от дома вместе с Леонидом. Надо думать, какое огромное напряжение испытывают они. В случае его малодушия не только у него, но и у его матери нет шансов выжить. Они заложники. Гладиаторы-заложники. Только его убьют не на арене честной борьбы, а из-под тишка, а вместе с ними и его младшего брата Луиса, которого по настоянию Этингона отправили из Парижа в Москву. Заложники. Серо-зеленый цвет лица – это последняя внутренняя борьба перед невидимой тонкой линией, которая делит жизнь и смерть. И за ту линию судьбы, откуда нет возврата, он должен отправить сейчас человека. Почему вы в шляпе и с плащом? Погода такая солнечная. Да, но вы знаете, это ненадолго, может пойти дождь. Жасон после моего вопроса, вспоминала Наталья Ивановна, как-то стушевался и направился к кроличьим домикам, где находился ЛД. А статья ваша готова? Успела спросить Наталья Ивановна. Да, готова. И Жасон вынул бумаги стесненным движением руки, не отрывая ее от туловища и прижимая плащ, в котором, как позже установили, были зашиты топор и кинжал. Так в тексте, Дмитрий Волкогонов. Троцкому не хотелось возвращаться в свою комнату, но, закрыв дверцы домиков и сняв рабочие перчатки, он бросил. «Ну что же, хотите прочесть вашу статью?» После чего, отряхнув синюю блузу, медленно, молча пошел с Жасоном к дверям своего рабочего кабинета. Дальше рассказывает сам исполнитель уже на суде в Мехико. «Я положил свой плащ на стол таким образом, чтобы иметь возможность вынуть оттуда ледоруб, который находился в кармане. Я решил не упускать замечательный случай, который представился мне. В тот момент, когда Троцкий начал читать статью, послужившую мне предлогом, я вытащил ледоруб из моего плаща, сжал его в руке и, закрыв глаза, нанес им страшный удар по голове. Троцкий издал такой крик, который я никогда не забуду в жизни. Это было очень долгое «а-а-а», бесконечно долгое, и мне кажется, что этот крик до сих пор пронзает мой мозг. Троцкий порывисто вскочил, бросился на меня и укусил мне руку. Посмотрите, еще можно увидеть следы его зубов. Я его оттолкнул, он упал на пол. Затем поднялся и, спотыкаясь, выбежал из комнаты. Наталья Ивановна так зафиксировала в памяти кульминацию трагедии. Едва истекло 3-4 минуты, я услышала ужасный, потрясающий крик. Не отдавая себе отчета, чей это крик, я бросилась на него. Стоял Лев Давидович с окровавленным лицом и ярко выделяющийся голубизной глаз без очков и опущенными руками. Характеризуя этот момент кульминации 20 августа 1940 года, Судоплатов заметил в беседе со мной. В любом деле неизбежны случайности. Проявила себя она и здесь. Как мог сохранить силы Троцкий для борьбы и нечеловеческого крика после такого сокрушительного удара, который нанес альпинштоком физически очень сильный Меркадер? Если бы он погиб сразу, Меркадеру удалось бы, видимо, скрыться. В доме уже началась суматоха. Джексона Меркадера тут же схватили охранники и стали избивать. «Мы слышали какое-то жалкое завывание», – вспоминала Наталья Ивановна. «Что делать с этим? Они его убьют». «Нет, убивать нельзя». Надо его заставить говорить, С трудом, медленно произнося слова, ответил Л.Д. Охранники во главе с Робинсом колотили слабо защищавшегося Джексона кулаками, рукоятками револьверов. Наконец тот прервал свое молчание и окровавленный закричал. «Я должен был это сделать! Они держат мою мать! Я был вынужден! Убейте сразу или прекратите бить!» Это была единственная слабость агента. Затем, в долгие месяцы следствия и суда, Меркадер никогда не вернется к этим словам. Он все решил сам и все сделал сам. Никакого ГПУ, никаких соучастников и помощников не знает. Это его решение, только его. Как рассказывал Судоплатов, первые полтора года после приговора, 20 лет тюрьмы, высшая мера наказания по мексиканским законам, Меркадера часто били в тюрьме, пытаясь узнать, кто же он в действительности. Целых 5 лет держали в одиночной камере, без окна. Но боевик Этингона взял себя в руки и долго не отказывался от своих первых показаний, хотя еще на суде был документально уличен, что он не тот человек, каковым он себя называет. Как говорит Луис Меркадер, после первого шока он пришел в себя и всегда думал, что сделал нужное дело. Приехав через 20 лет в СССР, Рамон, комментируя однажды события в Колумбии, сказал: «Терроризм необходим в борьбе за коммунизм». Но он фактически повторил слова Троцкого из работы «Терроризм и коммунизм». Убитый Рамоном Меркадером революционер писал: «Террор может быть очень действителен против реакционного класса, который не хочет сойти со сцены». В этих высказываниях неожиданно прослеживается родство убитого и убийцы. Идеи большевистского якобинства, так насаждавшиеся Троцким в русской революции, вернулись политическим бумерангом насилия к нему самому. Письмо, которое обнаружили у Джексона в кармане, извещало, что он разочаровался в троцкизме и Троцком. Толчком к этому шагу, на который он решился, явилось якобы предложение Троцкого поехать в СССР, чтобы совершить революционный акт ликвидации Сталина. Письмо явно было написано и отпечатано другими. Но суд сразу установил, что Троцкий с Джексоном оставались наедине всего один раз, 17 августа, на 5-7 минут, а в день убийства – на еще меньшее время. Троцкий не мог предложить такое малознакомому человеку. Джексон же утверждал, что предложение поехать в СССР и ликвидировать Сталина было передано ему устно и лично самим погибшим. Если бы суд знал, что это давний почерк ГПУ, НКВД. Похожие письма были прежде найдены на теле погибшего секретаря Троцкого Рудольфа Климента у нескольких ликвидированных невозвращенцев, которые якобы посмертно обвиняли Троцкого и троцкизм в шпионской террористической деятельности и так далее. Возможно, мотивы этой записки навеяны докладом Зборовского в Москву в феврале 1938 года, если это не мистификация НКВД, когда он утверждал, что Седов поднимал вопрос о поиске террориста, ибо достаточно убить Сталина, как все развалится. В данном случае не вызывает сомнения лживость версии, придуманной в группе Этингона. Но мы забежали вперед. Похоже, те, кто организовал это убийство, не очень-то и заботились об историческом алиби. Ибо публикация «Правды» 24 августа 1940 года с головой выдавала организаторов покушения. Мир еще многого не знал, а партийная газета писала, что в больнице умер Троцкий от пролома черепа, полученного во время покушения одним из лиц его ближайшего окружения. Письмо в кармане Джексона Меркадера и информационное сообщение появилось из одного источника. Впрочем, мировая печать ни на минуту не сомневалась в том, кто является главным убийцей. Исполнителям жестокой акции удалось скрыться. Всем, кроме Марнара, Джексона Меркадера. Машина с работающим двигателем, стоявшая поодаль от дома Троцкого, как только началась беготня возле ворот и заревела сигнализация, сорвалась с места и мгновенно скрылась за ближайшим поворотом. Этингон, мать Меркадера, Каридат и еще несколько обеспечивающих операцию лиц тот же день разными способами выбрались из столицы и растворились в человеческом муравейнике. Этингон и Каридат переждали время поисков в Калифорнии. Они ждали распоряжений из Москвы. Уже через сутки из сообщений радио и печати узнали – удар достиг цели. Задание Сталина – нанести удар по Четвертому интернационалу, обезглавить его – выполнено. Эйтингун боялся, что импульсивная Каридат, потерявшая сына, может сорваться и наделать глупостей. Через месяц Москва по своим специальным каналам сообщила: «Благодарим за выполнение задания. Через оставшихся в Мехико установите состояние пациента и выясните, чем можно ему помочь». После решения этой вспомогательной задачи им разрешалось вернуться. В мае 1941 года, за месяц до начала войны, Н.И. Эйтингун и Эустасия Мария Каридат вернулись в Москву через Китай. Дорога домой заняла больше месяца. Троцкий после покушения прожил в больнице еще 26 часов, чуть больше суток. В городской больнице старались сделать все возможное и невозможное, хотя было ясно, что удар убийцы поразил жизненные центры мозга. Через 2 часа после покушения, вспоминала Наталья Ивановна, Троцкий впал в кому. Незадолго до того, как навсегда угасло сознание одного из вождей русской революции, он еще мог печально и отчетливо сказать: «Я чувствую здесь, что это конец». На этот раз они имели успех. Перед операцией сестры стали его раздевать, разрезая ножницами окровавленную одежду. Собравшись силами, он с трудом прошептал нагнувшейся Наталье Ивановне: «Я не хочу, чтобы они меня раздевали. Я хочу, чтобы ты меня раздела». Это были его последние слова. Заканчивая свое горестное эссе «Так это было», Седова напишет, что после операции его приподняли. Голова склонилась на плечо. Руки упали, как после распятия у Тициана, на его снятие с креста. Терновый венец умирающему заменила повязка. Черты лица его сохранили свою чистоту и гордость. Казалось, вот он выпрямится и сам распорядится собой. Но глубина пораженного мозга была слишком велика. Все было кончено. Его больше нет на свете. Голгофа Троцкого оказалась в Мехико, на улице Вены. По преданию, у Голгофа есть череп Адама, оказавшийся по воле провидения под крестом распятого Христа. Стекающая с Христа кровь по Матфею омывает не только темя Адама, но смывает тьму и скверну грехов человечества. Однако Троцкий был убежденным атеистом, и во дворе дома, где его достала в конце концов рука человека, о котором он так и не сумел закончить свою книгу, вместо креста воздвигли скромный обелиск. Кровь Троцкого не может смыть грехи и заблуждения того многомиллионного отряда людей, которые свято и наивно верили, что с помощью насилия они в состоянии принести счастье всему человечеству. Троцкий был одним из вдохновителей этих людей и сам пал их жертвой. Трагедия судьбы революционера – неиссякающий источник для вечных размышлений о тщетности насилия и неисчерпаемости творения. Судить же былое может теперь лишь история.